Ситуация. Грузная женщина в троллейбусе, пробираясь к свободному месту, смела тебя своим мощным торсом, а потом, развалившись, водрузила на твоей туфельке тяжелую тележку. В ответ на вежливое «не могли бы вы» она выдала такую нецензурщину, что ты выскочила на остановке как ошпаренная. Какой должна быть реакция оскорбленной женщины? Решение. Такие моменты повторяются часто. У чувствительных натур портится настроение, а в голове прокручивается дюжина непрозвучавших ответов. Большинству пострадавших невдомек, что надо произнести одну фразу. Да-да, что это не твои проблемы, а теткины. У нее сегодня плохое настроение. Поругалась с мужем. И посмотри, какая она противная. Жить с такой трудно. Наверняка у нее скверный характер, и все знакомые ее терпеть не могут. А ты, молодая, красивая, воспитанная, стала ее очередной жертвой. Не жалей о том, что не смогла отомстить за себя. Твое молчание еще больше ее разозлило. Пусть она и дальше будет дурной. Это ее проблема.